ты так идеально, а любви мечтаешь реально. Но на личном все так печально, и стену равноминдально. А ты так идеально, а любви мечтаешь реально. Но на личном все так печально, и стену равноминдально. А ты так идеально, а любви мечтаешь реально. И на личном снова фатально, и стену равноминдально. Ты до последнего ждала, его опять не дождалась. Хотела так зажечь, да только обожглась. Хотела так любви, хотела так вершин. Браслеты Ар-Картье и дорогие картин. Ты из офиса домой, когда уже весь город спит. Бокал минор грустно, снова песня на репит. Так хочется тепла, уже не шик. А на душе летний. А ты так идеально, о любви мечтаешь реально. Но на личном все так печально, и все равноминдально. А ты так идеально, о любви мечтаешь реально. Но на личном все так фатально, и все равноминдально. Ты интеллектуально, весьма официально. Не терпишь банальных, затрудненных идей. И на фитнесе в зале, на функционале. Готовишь контент для своих соседей. Имеешь образование, раздаешь указания. В этой жизни с его ты добилась сама. Но в твоем расписании нет мест для свидания. Засыпаешь одна. А ты так идеально, о любви мечтаешь реально. Но на личном все так печально, и стену равноминдально. А ты так идеально, о любви мечтаешь реально. Но на личном все так печально, и стену равноминдально. А ты так идеально, о любви мечтаешь реально. Но на личном все так фатально, и стену равноминдально. А ты так идеально, о любви мечтаешь реально. Все так печально, и все равноминдально. А ты так идеально.